узкую полоску от былой операции. Я и сам был доволен результатами операции. Оперировать заячью губу мне до этого не приходилось. Все, забирайте дочь домой. Я повернулся к Эмилии. Через 2 недели покажешься еще. Сколько я тебе должен? Спросил префект и полез за кошельком. Нисколько. Я вылечил твою дочь, ну, в знак нашего знакомства, которое, я надеюсь, будет продолжительным и взаимополезным. Префект расплылся в улыбке. Я рад нашему знакомству и благодарю тебя за дочь. А про налоги забудь, пока я префект в этом городе. Мы раскланялись. Через окно я увидел довольную кухарку, вышедшую проводить семью префекта, которую просто распирала от гордости за близость к столь полезному городу-постояльцу. Еще 2 дня я мучился бездельем, пока не появилась молоденькая синьорина, попросившая удалить бородавку на подбородке, большую, поросшую волосами и производившую отталкивающее впечатление, что я тут же с удовольствием сделал, получив небольшие деньги. Все-таки это первый мой заработок здесь. Я вновь сходил к рынку и дал денег уличному художнику, чтобы он не только писал свои портреты, но и не забывал озвучивать мою рекламу для неумеющих читать горожан. На другой день, уже после полудня, пришел молодой человек, краснеющий и заикающийся от волнения. Я бы просил, если это возможно, сохранить мою просьбу в тайне. Что ты, сеньор, как можно? Я долго не мог решиться, но каждый день я, проходя мимо рынка, вижу эту надпись и мучаюсь. Смелее, я жду, юноша. Парень сдернул с головы берет. Да. Оба уха торчали, сильно оттопыриваясь, как у слона в приступе ярости. Я решу твою проблему, сеньор. Приходи завтра с утра, надо будет сделать операцию. Это не больно, но придется несколько дней поносить повязку. Повязка — это не страшно. В конце концов, я эти дни посижу дома, а потом уши будут как у всех. — Ну, конечно. А то надо мной девушки смеются. Никто не хочет со мной танцевать. У меня до сих пор нет любимой. Как только видят мои уши, все насмехаются, отпускают шутки. В его голосе было столько страдания, что я поспешил успокоить и ободрить его. Через несколько дней они проглотят свои языки, юноша. У тебя хорошее телосложение, и вскоре от девушек не будет одвоя. Ну, хочется верить, сеньор. Парень попрощался и ушел. В его возрасте даже прыщ на лице кажется трагедией. А уж над таким лопоухим окружающая молодежь, видно, потешалась вдоволь. Юность ведь часто бывает жестока. Вот у парня и возник комплекс неполноценности. На следующий день парень с позаранку уже сидел на порожке моего дома. После завтрака я позвал его наверх, в мою импровизированную операционную. Дал немного опия, лишь бы приглушить боль, не выключая сознание. Все-таки он мужчина, должен немного потерпеть. Тем более, когда победа выстрадана, она и ценится выше. Сделал за ухом разрез, рассек хрящ, вырезал клиновидный его кусочек. Затем сшил хрящ и кожу. Полюбовался, вроде получалось неплохо. Хорошо, что он себя не видит. Очень смешно. Раньше хоть 2 уха торчали симметрично, а теперь только 1. Как будто бы его за ухо таскали. Занялся 2-м ухом, повторил операцию. Парень кряхтел, сопел сквозь стиснутые зубы, но молчал. Закончив, я наложил повязку. «Теперь тебе нельзя мыть голову и выполнять тяжелую работу. Через 3 дня покажешься вновь. Бледный от волнения и пережитой боли, но довольный парень ушел. Забегая вперед, скажу, что через 3 дня я сменил повязку, осмотрев рану, а через неделю снял повязку и швы. Посмотришь на него, парень как парень, если не знать про его бывший косметический дефект, то и придраться не к чему. Я подвел его к зеркалу. Юноша смотрел себя внимательно, зачем-то потрогал уши. Уж не думает ли он, что они отвалятся? Молодой сеньор захлопал от избытка чувств в ладоши. Но уж теперь Петра точно пожалеет, что поспешила выбрать Антонио. Держите деньги, сеньор. От всего сердца благодарю вас и желаю успехов. Парень пятился к выходу и кланялся. Ну что же, результатами я и сам доволен, как, впрочем, и 2 флоринами, позвякивающими в кармане моей куцей курточки. Теперь пациенты стали появляться почти каждый день. Сказывалась людская молва. Самое тяжелое — начать дело. Как только были пролечены, причем успешно, первые пациенты, и народ увидел и убедился сам, на примерах знакомых, соседей, что помощь реальна, люди потянулись ко мне. Вначале я оперировал всякую мелочь, вроде бородавок да оттопыренных ушей. Затем пошли более серьезные пациенты. Как-то ко мне заявилась разодетая, увешанная драгоценностями сеньора, лет этак 35, заявившая, что ее не устраивает ее нос. Конечно, правильный нос в Италии — это римский, с прямой спинкой. У сеньоры же он был с выраженной горбинкой. Для жителей Кавказа он был бы вполне хорош, но только не в Италии. Дама пожаловалась мне, что в высшем свете ее считают метиской, а не чистокровной жительницей Флоренции, хотя и мать ее, и отец никуда дальше Падуи не выезжали. Подумав, я решил попробовать. Коль уж взялся за гуш, не говори, что не дюшь. Рисковал репутацией сильно. Нос тонкий, горбинка выраженная, да и вообще дама эта была телосложения хрупкого, а права на ошибку у меня нет. Мы договорились на завтра, причем в лазарете моем ей предстояло провести не менее 10 дней. Единственное ее условие, которое я вынужден был принять, это то, что ее служанка будет при ней. Она и сейчас пришла в сопровождении то ли слуг, то ли охранников. Дама важно продефилировала со своей служанкой в мою комнату на следующий день. Полудню, когда я, потеряв терпение, устав ждать, хотел уже уйти. Когда я посетовал на позднее появление, экспрессивная флорентийка немало удивилась. «А разве сейчас не утро?» Наверное, привыкла спать до обеда. Я сразу же попытался поставить ее на место, заявив, что успех операции во многом зависит от выполнения всех моих требований. Сеньора поджала губки, но согласилась. Выбора-то не было. Напоив опием, я уложил ее на стол. Когда пациентка уже впала в бессознательное состояние, начал операцию. Поднял верхнюю губу, сделал разрез слизистой в месте перехода ее на десну, задрал губу вверх, обнажив кости носа. При таком разрезе шовчик остается во рту, прикрытый губой, и снаружи не виден. Осмотрев и ощупав кости носа, долотом срубил кости, образующие горбинку. Опустив кожу, аккуратно ушил разрез. Сделав 2 турундочки, затолкал их в каждую ноздрю для придания носу правильной формы. Вроде все. Я оглядел изменившееся лицо сеньоры, перенес ее с помощью служанки на постель. Лед уже был приготовлен заранее, и я приложил его к ее носу, завернув в полотенце. Наказал служанке: «Не позволяй синьорине подниматься и не давай зеркало. Неделю будет держаться синяк на лице, что может испугать твою госпожу, поняла?» Служанка, темнокожая девушка, кивнула. Черные, как смоль, вьющиеся длинные волосы, быстрые движения рук и пылающие экспрессии глаза выдавали в ней энергичную итальянку. Хоть и темнокожая, но не негритянка, просто кожа была смуглой, как у всех коренных жителей южных островов Средиземноморья. А вот с бюстом слабовато. Нет, определенно, до наших владимирских барышень ей далеко, отметил я с гордостью за славянок. Дело сделано и неплохо. Я вымыл инструменты, руки и пошел отдыхать. Напряжение во время операции было велико. Особенно доставалось рукам, которые должны оставаться твердыми и чаще без всякой опоры. Я уже привык оперировать без ассистентов, без электрических ламп, без аппаратуры и хорошего наркоза, без антибиотиков и переливания крови. Полчаса отдыха на кушетке восстановили силы, а потом кухарка позвала обедать. На удивление, дама быстро пошла на поправку, но измучила своими капризами, пока была у меня в доме. То и еда не та, то комары по ночам досаждают, то сквозняк. Я поражался терпению, с каким служанка старалась выполнить все ее прихоти. И все-таки он настал, этот день, когда я снял швы и дал ей зеркало. Синьора долго и тщательно изучала изменившееся лицо, пытаясь отыскать недостатки, рассматривала лицо и так, и эдак, и в фаз, и в профиль. Нос был хорош, и такой, какой ей хотелось, прямой, с ровной спинкой. «Пожалуй, у тебя и в самом деле золотые руки, Юлий». Почему-то меня все здесь звали на местный лад, не Юрием, а Юлием. «Я бы еще хотела убрать морщинки вот здесь», — показала она указательным пальцем на маленькие складки у носа, на лбу и около глаз. «Сеньора, сразу после одной операции нельзя делать вторую. Дай лицу отдохнуть хотя бы месяц, и тогда я сделаю подтяжку. Ты помолодеешь на 5 лет. Просто замечательно. И когда можно прийти снова? Не раньше, чем через 2 месяца. Дама надула губки. А ты не уедешь? Не собираюсь пока. Вот заплатила сеньора хорошо. При первоначальном визите, оценив ее драгоценности, я назвал цену за нос 50 флоринов, а получил 70, что несколько скрасило раздражение от ее капризов. День я наслаждался отдыхом. Пациентов не было, и я решил прогуляться по городу. Недалеко от рынка меня тронул за руку невзрачного вида худощавый сеньор. «Извини за беспокойство. Не ты ли будешь хирург из чужеземцев, практикующий на Виа Делла Роза?» «Он самый. Я рад познакомиться». Незнакомец протянул мне руку для пожатия и представился. «Кардано Джероломо, врач». «О, коллега, меня звать Юрий Кожин, я из Москвы». «Наслышан». Незнакомец заметно заикался. Глаза его как-то беспокойно бегали, не фиксируясь на собеседнике. Слышал я о нем от местных, вроде как у него не все в порядке с головой. «Эй, сеньор, не хочешь ли опробовать мой новый метод лечения болей магнитом? Я открыл удивительные свойства этого вещества». Слышал я уже о таком способе физиотерапии. Только в мое время применяют не постоянные магниты, а электромагниты со значительно более сильным эффектом. Нет, сеньор, мое дело оперировать. Я не лечу травами и лекарствами, равно как и магнитами. Шарлатан! Неожиданно громко вскричал Джероломо и, плюнув в мою сторону, повернулся и заковылял прочь. Я не ожидал столь бурной реакции флорентийского эскулапа. Нифига себе у них доктора! С ним явно не все в порядке. Самому надо было бы внимание на голову обратить. Я сочувственно поглядел ему вслед. Пару дней я занимался работой, правда, не обременительной для меня, удалял родинки, бородавки, рубцы. Я уже освоился в городе, осмотрел улицы, площади, фонтаны. С удовольствием после работы гулял по мощеным улицам Флоренции, не рискуя утонуть в грязи. У нас на Руси, как это не обидно говорить, после дождя дороги превращались в непроходимое болото. И городские улицы невозможно было пересечь, не имея сапог. А во Флоренции, так же, как и во всей Италии, даже после ливня можно было смело гулять, не испачкав башмаков. Лепота! Меня стали узнавать на улицах, раскланивались при встрече. Но одна такая встреча закончилась для меня неожиданно. Должен сказать, что правитель великого герцогства Тосканского, Франческо I Медичи, старший сын почившего Козимо Медичи, правителем был довольно жестким. Содержал большую и хорошо обученную наемную армию и городскую стражу. Преступность практически извел под корень, жестоко карая преступников. За серьезные преступления в каменоломне или гребцом на галеры, или прямо на виселицу. Потому гулять даже в ночное время было довольно безопасно. А вот мне не повезло. Во время вечерней прогулки на меня напали. Странное это было нападение. Навстречу мне спокойно шли два сеньора. Приблизившись, они выхватили из-под полы мешок и накинули его мне на голову. Я попытался схватиться за нож, который носил на ремне под курточкой, но руки мои зажали мертвой хваткой, не дав и шевельнуться. Послышался стук подков, меня затолкали в карету, туда же уселись и похитители. Странно, зачем я им понадобился? Если бы хотели убить, пырнули бы сразу, а тут похоже на похищение. Может, выкуп хотят за меня получить? Терялся я в догадках. Так и я пока не слишком много и заработал. Мысли, одна тревожнее другой, лезли в голову. Карета сделала несколько поворотов, я пытался их запомнить, чтобы сориентироваться, куда меня везут. Ехали недолго, причем коней не гнали, явно не опасаясь погони. Вскоре стук копыт стих, карета остановилась, меня вытащили из нее, подхватили под руки, повели. «Осторожно, ступеньки!» — предупредил похититель справа. «Надо же! Вежливый какой, оказывается!» «Однако! Вы слышали о похитителях, которых беспокоит, не ударил ли ногу или не споткнулся ли похищенный?» «Меня вели по коридорам, мы поднимались по лестнице. Дом явно был большим. Наконец мы остановились, мешок сдернули с моей головы, от света я зажмурил глаза. А когда понемногу открыл, удивился. Большой зал, стены украшены фресками, висят гобелены. Между оконными проемами в бронзовых подсвечниках горели свечи.